Глава 37. Когда шевалье добрался до лагеря, его встретили с таким удивлением, словно он вернулся с того света. Полковник Галемский и остальные офицеры уже знали, что ночью в село проникло несколько десятков гайдуков, и что теперь оно по существу занято ими, хотя повстанцы пока не вступают ни в какие стычки с драгунами, прячутся по дворам и ждут подхода основного отряда. «Так почему же мы не атакуем их?» — удивился шевалье. — Потому что они только и ждут, чтобы мы разбросали свои подразделения по улицам и усадьбам этого огромного селения. Вот тогда их основной отряд, который находится в лесу, сразу же за селом, и ударит по нам вместе с теми, кто уже засел по усадьбам и провоцирует крестьян на восстание. А ведь почти каждый дом нам придется брать штурмом, идти с саблями на косые вилы, не используя орудий. Куда исчезли? Шевалье уже понял, что, отведя его к Христине, конюша никому не сказал об этом. И смысл его молчания был теперь понятен странствующему летописцу. Этот украинец уводил его на гибель. Оставалось только выяснить, почему слуга подстаросты избрал своей жертвой именно его. Впрочем, шевалье подозревал, что здесь его ждет разочарование. Просто он попался под руку, как единственный, кто не пожелал оставаться в усадьбе Зульского, да еще к тому же попросил помочь ему с ночлегом. Эту ночь я провел в деревне. У вдовы Молотки, конечно. Полковник был полусонным и все еще полупьяным. В таком состоянии он смотрел на мир глазами варвара. Все в нем подлежало уничтожению и уничижению. Абсолютно правы. Сожалею, что не последовал вашему примеру. Я тоже сожалею об этом. Галемский тут же заподозрил его солидарность и какой-то подвох. Взгляд его сделался настороженным. Однако понять истинный смысл безобидно заумной реплики француза так и не сумел. Да и не было времени. Пока они изъяснялись, стоя у ворот усадьбы, к повозочной крепости подскакал один из драгунов, посланных полковником в разведку. Повстанцы уже рядом. Они движутся не через село, а по лесу, указал он острием сабли на чернеющую позади дома Зульского в каких-нибудь 200 шагах от повозок опушку. «Наверное, готовятся ударить с двух сторон. Именно там мы их и встретим», — мужественно улыбнулся полковник и приказал перебросить на лесной фланг еще два фальконета. А на колокольню церкви, в подкрепление солдатам, создавшим небольшой лагерь возле храма, направил десяток солдат с ружьями и татарскими луками. Эта десятка, сменяя друг друга, должна расстреливать нападающих с поднебесной высоты под перезвон колоколов. К ним и присоединился шевалье, выпросив у обозников лук и колчан со стрелами. Харон же, командовавший гарнизоном церкви, знал, что шевалье неплохой лучник, и охотно принял его в свой гарнизон. Однако сам странствующий летописец решил, что участие в бою примет лишь в том случае, если гайдуки будут штурмовать церковь, то есть когда нужно будет защищать свою собственную жизнь. Колокольня же понадобилась ему для того, чтобы хоть один раз в жизни увидеть поле сражения как бы с высоты птичьего полета. Пробегая вместе с отделением мушкетеров-лучников мимо дворовых построек усадьбы Зульского, он лицом к лицу столкнулся с конюшем Арестом. Тот застыл перед ним с таким видом, словно рядом опустился с небес архангел Михаил. «Я не должен был появляться здесь живым, понимаю», — ухватил его за грудки шевалье. «Многих ты отправил туда, к этой подольской фурии, на погибель». Фурия — богиня мести, распространенный персонаж римской мифологии. Арест ничего не ответил, но шевалье обратил внимание, как вдруг ожесточился взгляд этого рослого 40-летнего крестьянина, и вместо страха в глазах его появилась ненависть. «Но меня-то ты за что?» — чуть смягчил свой тон странствующий летописец. Он запросто мог бы зарубить этого негодяя прямо здесь, и потом спокойно объяснить и Зульскому, и полковнику, почему прибег к этой расправе. Однако Пьеру не хотелось проливать здесь чью-либо кровь. Он не хотел выступать на чьей бы то ни было стороне, не желал преисполняться ненавистью, хотя чувствовал, что выдержать эту линию своего почти апостольского поведения вряд ли удастся. Я ведь не польский офицер, я француз, и приехал сюда не воевать. Разве я не говорил тебе об этом? За что? — хищно оскалился конюший. За то, что прибыл сюда с ними, кивнув в сторону суетившихся у каменной ограды поляков, превращавших приусадебную стену в крепостную. И за любовь, которую эта женщина вынуждена дарить всем, кого к ней подошлет пан Зульский, а он приберегает ее только для родовитых гостей, которым осточертели худосочные костлявые паненки. Этих мы, правда, убиваем не всех, спасаем Христину от гнева самого Зульского. Тебе надо бы посадить на кол, как тут у вас это принято, но моли Господа, что мне сейчас не до тебя, — отпустил его свитку шевалье. Я тоже на вас не люд. Спаслись, и Господь с вами. Второй раз туда не поведу. Это я во второй раз поведу тебя к этой сатанистке, так что лучше исчезни на то время, пока я здесь. Поблагодарили бы все-таки за эту ночь, господин француз, бросил арест вслед удалявшемуся летописцу. Ночь с Христиной стоит двух таких паршивых жизней, как ваша или моя.